Глава 16. Стоило вернуться в банк, как оказалось, что нам тут не рады. Вот ведь какая неожиданность. Кто бы мог подумать? Ну, я мог. Поэтому достал из своего портфеля папку. Из папки бумажку. И попросил передать нашему знакомому. «Что там у тебя?» — заинтересовалась Анастасия. «Судебный иск». «Подожди, какой еще иск?» Она растерянно посмотрела на удаляющуюся девушку. Та, видимо, либо услышала мои слова, либо же успела глянуть на шапку документа, так что несла его с такой осторожностью, будто бумага могла ее укусить. Коллективный, на 286 человек. Настя открыла было рот, чтобы что-то спросить, затем закрыла его, задумалась, затем снова хотела что-то сказать и снова передумала. «Мы ведь не готовили никакого иска», — наконец выдала она, на что я кивнул. «И откуда ты взял 280 истцов?» «Верно, не готовили. А их я взял из головы». «Но ты сказал, что это иск?» — задумчиво пробормотала она. Видно, что раздумывает и пытается сама догадаться, вместо того, чтобы задавать вопросы. «Молодец!» «Ты опять блефуешь?» — обвиняюще шепнула она, оглядываясь по сторонам. — Молодец, Насть! Я привлекаю их внимание. Помнишь, что я говорил тебе о социальной инженерии? — Ну, допустим. Сейчас ты увидишь, что это работает не только со стариками и молодыми ребятами на подработке в кофейне. Ждали, к слову, мы недолго. Уже знакомый нам заместитель начальника банка явился примерно через 3 минуты и 42 секунды. Ага, я засек время. И думаю, что не стоит добавлять, что выражение лица у него было крайне раздраженное. «Кажется, я уже сказал, что мы не намерены вести дальнейшее обсуждение по этому делу», — с раздражением бросил он мне в лицо. «И тем не менее мы стоим тут», — пожал я плечами и демонстративно окинул взглядом роскошный вестибюль. «И раз уж вы здесь, то не вижу причин не вернуться к нашему вопросу». Ну, если, конечно же, вас волнует, какой размер компенсации будет по коллективному иску от более чем 280 истцов. Говорил я все это с максимально расслабленным видом, а на самом же деле тщательно прислушивался к его эмоциям. Итак, что мы имеем? Злое лицо. Одна штука. Но это я и глазами вижу. Важно не то, что снаружи, а то, что внутри. Только это сейчас имеет значение. И где-то там, в самой глубине, тщательно прикрытые раздражением от нашего визита и личной неприязнью ко мне, были они — нервозность и страх. Значит, свою домашнюю работу в банке сделали. «Ваш иск ничего не стоит», — выдал зам. «Ни один суд не будет рассматривать. Ой, да бросьте», — перебил я его. «Вы прекрасно знаете, что это не так». «Я знаю, что это не так. Более того, даже наша фирма знает, что это не так. Уверен, вы уже провели собственную проверку, пока нас тут не было». К эмоциям добавилось удивление. «Я не понимаю, о чем именно вы говорите», — выдал он. «Но такое вранье даже в начальной школе не прошло бы». «Значит, попал в цель. Продолжаем». «Вы все прекрасно понимаете», — не стал я сдавать назад. «Более того, уверен, что сотрудники уже доложили вам, что обнаружили схожие действия, связанные с другими вашими клиентами. И сейчас здесь вы стоите с полным осознанием, что ваш банк выступал в качестве посредника для действий мошенников. Неоднократно, попрошу заметить, а это уже прямое нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». «Наш банк не имеет никакого отношения к незаконной деятельности», тут же горячо заявил он. Даже сказал это громче, чем хотел. Настолько, что стоящие в нескольких метрах от нас люди повернули головы в нашу сторону. Мужик дураком не был. Сам понял, какую глупость сморозил. Все же столько всего случилось всего за 1.5 часа. «Идите за мной», — недовольный, с явным нежеланием произнес он. И вот снова тот же кабинет. Мы сидим в тех же креслах, а этот мужик напротив нас за столом. «Итак, сколько подобных случаев вы нашли?» — спросил я его прямо в лицо. «Ни одного. Моментально солгал он. «Лжете?» — не поверил я. «Вы их нашли». «Сколько?» 10, 20, 50. «Что? Больше 50? Вы и дальше будете продолжать этот цирк?» 70? «Что, больше?» 100? На слове «сто» что-то внутри него откликнулось. Все равно, что вздрогнуть от резко приставленного лезвия ножа к горлу. «Значит, вы нашли пока всего лишь чуть больше сотни схожих операций», — сделал я вывод, с глупым лицом пялясь в потолок. «Ну что ж, для начала этого хватит. Надеюсь, что вы будете так любезны и предоставите нам эти данные». Он едва не расхохотался. Настя же смотрела на меня таким взглядом, будто я только что сморозил какую-то дикую глупость. Впрочем, оно, наверное, и не удивительно. Все равно, что попросить у преступника оставить свои контакты перед тем, как он уйдет, ограбив твой дом. «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите», — явно сдерживая смех, произнес банкир. «Даже если бы такие операции действительно случились, чего, разумеется, не было, они связаны с нашими клиентами, а мы очень тщательно следим за политикой конфиденциальности клиентов нашего банка». «То есть эту информацию вы нам предоставить отказываетесь?» — решил уточнить на всякий случай. «И я не могу предоставить вам то, чего не существует», — с довольным видом соврал он. Видимо, только что понял, в какой прекрасной позиции он находится. «Но ничего, мы это сейчас исправим». «Похоже, что вы не очень понимаете то, в какой ситуации сейчас находитесь». Я расслабился в кресле, не сводя с него взгляд. «Давайте немного обрисую вам, как будут развиваться события в самом недалеком и мрачном для вас будущем. Для начала мы подадим иск с требованиями нашего клиента к вашему банку. И в этот раз, как вам уже сказала моя коллега, мы затребуем куда более крупную компенсацию». «И у вас ничего не выйдет», — тут же вскинулся он. «Вы не сможете доказать, что эти действия были часть мошеннической...» Он не договорил, замолчал. Понял, что ляпнул глупость. «Верно. Без информации, о которой вам сообщили в течение последних полутора часов, не сможем. Хотя косвенных улик хватает. Но это не так уж и важно. В одном вы правы. Вероятность, что мы добьемся от вас требуемой нами компенсации, находится где-то в районе 30%. «Нуля», — поправил меня мужик, но я пропустил его слова мимо ушей. «Это не важно», — отмахнулся я от его слов. «Важно то, что через этот процесс я четко обосную, почему нам необходима эта информация для рассмотрения дела. Сначала вызову вас, где вы под присягой подтвердите, что такая информация существует. А после я с легкостью докажу, что вы отказываетесь ее передавать нам, апеллируя к своей политике конфиденциальности, и тем самым скрываете эти данные. А поскольку эта информация напрямую относится к предмету иска, в итоге я добьюсь судебного постановления и все равно ее получу. И вы ничего с этим не сможете сделать, потому что малейшая попытка воспрепятствовать этому расследованию будет расценена и истолкована судом как признак недобросовестного поведения вашего банка». С каждым моим словом мужик напрягался все сильнее. На его висках выступили крошечные капельки пота. И ведь это он себя еще отлично контролировал. Внутри у него целый вихрь эмоций бушевал. Понимает, что сам загнал себя в ловушку, когда полез проверять наши данные. Теперь он в курсе происходящего и просто так смолчать на суде не сможет. Врать под присягой? Нет, он не станет. Слишком трясется за свою шкуру и положение, чтобы так рисковать. Что ж, давайте его добьем. Когда же мы получим эту информацию, у меня будет более чем достаточно оснований потребовать полномасштабную проверку вашей деятельности. С учетом всех имеющихся факторов и неплохих связей с парой судей, я получу того, чего хочу. А вас возьмут за задницу, выпотрошат и дадут мне все, что потребую. И когда я это получу, вот тогда перед вами на столе будет лежать уже не бумажка с поддельным иском, которое я привлек ваше внимание, а полноценные обвинения. И что-то мне подсказывает, что в конечном итоге эти люди очень сильно захотят вернуть себе потерянные деньги. Другой вопрос — кого ваше начальство сочтет достойным стать козлом отпущения? Мужик молчал, жевал губы и зло смотрел на меня. Ничего, смотри. Главное не то, что ты такой злой. Главное то, что ты понял мой намек. Проблем будет очень много, ведь так? А начальство не любит проблемы. Очень не любит. «Слушай, я, наверное, повторяюсь. Но откуда ты знал, что это сработает?» — спросила Настя, пока мы ехали в машине назад в офис. «А в портфеле у меня лежало заключенное соглашение на полную компенсацию потерянной суммы». «Социальная инженерия, Настя», — ответил я ей. «Видишь ли, собственными действиями он загнал себя в ловушку. Полез проверять, правду ли мы ему наговорили. Хотя по-другому он и не мог сделать. Но это не важно. Главное, что в тот момент, как только он узнал об этом, он сунул свою шею в петлю. В данном случае незнание — это сила и безопасность. А поскольку я знаю о том, что он знает...» Я пожал плечами. «На судебном процессе по делу Кузнецова я действительно затребовал бы постановление о раскрытии этой информации, как имеющей непосредственное отношение к делу, и мы бы ее получили». «Подожди, а откуда ты знал, что он знает?» Я запнулся. «Ах ты засранка! Я ведь не могу тебе этого сказать». «Считай, что это интуиция», — пожал плечами. «Интуиция?» — Настя не выдержала и рассмеялась. «Ты так блефовал, полагаясь на свою интуицию? Серьезно?» «Настя, когда ты последний раз слышала о том, чтобы увольняли крупного начальника?» «Какого-то конкретного или...» «Да без разницы», — махнул ей рукой, и она задумалась. «Ну, не особо часто, на самом деле. А разные заместители?» «Чаще». «Стой, то есть ты...» «Ага. Очень хорошо, что мы попали именно на него». «Задача заместителей — не только решать проблемы, но и прикрывать своей задницей начальство. Даже в тех случаях, когда сами они этого делать не хотят. В принципе, его желаний в этом плане даже и не спросили бы. Так что ему куда проще удовлетворить наши требования об этой мизерной с точки зрения банка компенсации, чем впрягаться в судебные разбирательства, которые они не смогут контролировать. Это старая как мир истина. Высокие начальники редко попадают на скамью подсудимых. Куда чаще за них это делают их заместители. Хитрые, изворотливые, вероломные. И кто бы мог подумать о том, что они будут творить такие бесчинства прямо под носом у своего начальства, да еще и так, чтобы то этого не заметило. Ужас. Слава богу, что этих жутких заместителей так часто ловят. Плюс, как и в той кофейне, у каждого банка имеются средства на случай непредвиденных обстоятельств, — добавил я. Вот оттуда-то они эту компенсацию и возьмут, что в целом никак не скажется на их благосостоянии. Вопрос был не в том, могут они это сделать или нет. Вопрос в том, чтобы показать им, что куда проще просто отделаться от нас. И все. Пока смотрел в окно, мне в голову пришла идея. Я наклонился через сиденье к водителю. «Эй, начальник, смена планов!» Петр Иванович Кузнецов жил далеко не в самом плохом районе города. Не спальные районы, старый фонд. Квартира ему досталась от родственников. Те же получили ее в награду за службу во время войны. Сам же наш клиент, как и было указано в материалах дела, когда-то работал инженером. Если я не ошибаюсь, занимался проектированием разного рода станков и подобного оборудования. Тут я в особые подробности не вдавался, да и это сейчас было неважно. Он уже вышел на пенсию в 70 с лишним лет. Когда он открыл нам дверь, то, разумеется, первым же делом узнал Анастасию. Лазарева уже встречалась с ним, а вот меня пришлось представлять. «Это Александр Рахманов, Петр Иванович», — познакомила она нас. «Он помогал мне с этим делом». «Очень приятно познакомиться с вами, молодой человек». Хрипловато, но довольно тепло приветствовал меня мужчина. «Взаимно», — кивнул я, саркастически покосившись на Анастасию. «Заходите, чего на пороге стоять?» — предложил нам Кузнецов, и мы тут же воспользовались его предложением. «Значит, я тебе помогал?» — шепотом спросил, снимая ботинки. «Ну, выразилась не так», — пожала она плечами. «А что, самолюбие пострадало?» «Что ты? Нисколько», — хмыкнул я. «Особенно если вспомнить, кто именно сделал всю работу». «О, уел!» — она тут же скуксилась. «И не зря. В конце концов, я же сам все сделал. А что касается ее подначки, то пусть. Для меня имело значение только качественно выполнить работу, а не похвалиться этим». Через несколько минут мы расселись на кухне. Петр заварил нам чаю, а пока чайник кипел на плите, сел к нам за стол. «Я так понимаю, что вы пришли поговорить о моем деле?» — спросил он с какой-то странной обреченностью в голосе. «Да», — подтвердил я, и что-то внутри старика упало. «Я не виню вас», — вздохнул он. «Сам виноват. Понимаю, что никто мне ничем не обязан. Старый я дурак. До сих пор не знаю, как мог поверить в такую глупость, но...» Поймав взгляд Насти, указал глазами в сторону мужика. «Мол, давай, обрадуй его». И Настя тут же поняла, что нужно делать. «На самом деле, Петр Иванович, мы пришли по другой причине», — плохо скрывая радость, сказала она, доставая пару документов из своей сумки. «Вам больше не нужно беспокоиться об этой проблеме. Мы ее решили». Мужчина явно не понял, о чем именно она говорит. Но когда Анастасия передала ему бумаги из банка, а тот их прочитал, руки старика задрожали. «Все?» — хрипло и, явно не веря в происходящее, спросил он. «Всю сумму?» «Да, вы получите 100% компенсацию», — не скрывая своего торжества, кивнула Настя. «Вам вернут все до последней копейки». «Поверить не могу», — он ошарашенно уставился на нас. «Ну как?» Настя немного помялась, а затем вдруг повернула голову в мою сторону. «На самом деле вы должны благодарить за это Александра. По сути, он сделал большую часть работы. Почти всю, если быть честной». Старик посмотрел на меня. «Это правда?» «Ну, Настя несколько занижает свое участие. Я бы сказал, что справились мы вместе». Кузнецов положил бумаги на стол. Поднялся, оперевшись на него, и подошел ко мне. Протянул покрытую морщинами и мозолями руку. «Спасибо вам, молодой человек! От всего сердца спасибо!» — сказал он, и его голос был полон искренней благодарности. Отметать подобные чувства я не стал. Встал и пожал ему руку. Принял его благодарность как мужчина, который смог помочь другому мужчине в сложной ситуации. «Эх, приятно все же помогать людям!» Старик прямо светился от счастья, будто эта новость ему сразу лет 5-10 скинула. В движениях появилась энергия, которой там не было еще 10 минут назад. Даже осанка стала прямее, словно у него с плеч тяжкий груз свалился. Нам тут же сообщили, что не отпустят, пока не угостят чаем и пирожками. «Не, ну я же не дурак, чтобы от халявных пирожков отказываться, да еще и домашних, с мясом». «Скоро внучка должна прийти, так что я напек побольше», — сообщил нам он, ставя на стол широкую тарелку с горячей выпечкой. При этом было в его словах что-то, словно ему не терпелось обрадовать ребенка. «Внучка? Она живет с вами?» «Да, сейчас в школу ходит», — с гордостью произнес он. «Последний класс школы заканчивает. Я ведь...» В его эмоции мелькнуло что-то темное. «Я ведь ради нее старался. Она хочет в университет поступать в следующем году. Как школу закончит?» «Говорит, хочет на юридический пойти». «Вы из-за этого вписались?» — задал вопрос, хотя уже и понимал ответ. «В смысле, поверили им, я имею в виду?» «Обучение стоило бешеных денег. Если ты не сможешь получить один из грантов, требовались огромные деньги. Помню, что когда лет 5 назад сам задумывался об этом, планировал потихоньку, стоимость обучения была где-то в районе 400 тысяч рублей. И это минимум. Бешеные деньги. Виктор тоже от этого страдал. Не смог стать стипендиатом и теперь носился как белка в колесе между подработкой в клинике, практикой и учебой. Эх, что-то я давно с ним не созванивался. А он ведь мне писал. И не раз. Но последний месяц выдался таким безумным, что я совсем забыл о друге. С одной стороны, чувствую себя сволочью, а с другой, ну, перемены в жизни всегда так влияют. Но это не повод забывать о друге, так что я мысленно поставил себе зарубку позвонить ему сегодня. «Да», — кивнул Кузнецов, отвечая на мой вопрос и баюкая в руках чашку с чаем. «У меня же пенсия совсем небольшая. Нам ее на жизнь хватает, но откладывать почти ничего не выходит». «Подождите, она ведь живет с вами? Не с родителями?» «Ее родители погибли 4 года назад. В аварии». Даже не пытаясь скрыть грусть в голосе, поведал он. «С тех пор я ее постоянный опекун. Когда со мной связались эти люди, показали, как я могу увеличить деньги, чтобы скопить нужную сумму для оплаты за ее учебу. Понимаете, мне-то немного осталось уже. А на что мне деньги? С собой их все равно не возьму. Вот и решил, что лучше уж для нее все оставлю, чтобы в жизни добиться смогла того, чего ее душа хочет. Василиска у меня умная». «Слушайте, ну зачем так рисковать-то было?» Вдруг ляпнула Настя. «По нынешним ценам вам на 3 курса точно хватит, а на оставшиеся 2 она и заработать сможет». Она вдруг сказала «Ай!» Замолчала и зло посмотрела на меня. «А я что? Это не я ее под столом пнул». «Простите Анастасию», — сказал я Петру. «Ее иногда заносит». «Да ничего страшного. Я знаю, что если потребуется, то она сумеет пробиться. Говорю же, она у меня умная. Золото, а не девочка». Старик вздохнул, а я его понял без слов. «В отличие от Насти. И так понятно, что если потребуется, то девчонка пойдет работать. Тут к гадалке не ходи. Как говорил один мудрец, жить захочешь, еще и не так раскорячишься». Но как Насте объяснить, что для этого старика сама мысль о том, что после его смерти его внучке, оставшейся совсем одной, придется потом работать, чтобы не только прокормить себя, но еще и с учебы не вылететь? Не знаю. Слишком уж в разных мирах они жили, чтобы Настя сходу моментально смогла влезть в шкуру другого человека и понять его проблемы. А я вот понимал, очень хорошо понимал. Слишком хорошо. В прошлом мире с родителями у меня никогда хороших отношений не было. Ну, с отцом-то уж точно. Старый ублюдок бросил семью, когда мне было 10 лет. А сам я, тогда еще наивный, не понял, что это был за человек на самом деле. А может, просто отказывался понимать. До того момента, пока мать не умерла, когда мне было всего 17 лет. И тогда отец явился за принадлежащей ей квартирой, права на которую были у него с матерью равные. Свою-то часть мама переписала на меня. Вот батя и решил подзаработать. Сначала любезные разговоры. «Сынок, я же твой папка, я же тебя люблю». И все в таком же духе. А когда понял, что квартиру я продавать ему за символический бесценок не намерен, в дело пошли угрозы и шантаж. Слава Богу, что я встретил его. В противном случае не только бы оказался на улице практически без денег и средств к существованию, но еще и не узнал бы о своем призвании. А потом грыз гранит науки и жилы рвал, чтобы поступить и получить нужный мне диплом. Денег не хватало. Настолько, что в какой-то момент я питался раз в пару дней, чтобы тупо сэкономить, и был больше похож на зомби, чем на живого человека. Тогда-то мне и помогла бабка по маминой линии. Старая, злобная корга, которая скорее по заднице розгами даст, чем конфетку после обеда. Никогда ее не любил. А затем она продала свой участок в деревне и отдала деньги мне. «Учись, внучок, добейся счастья». Я тогда не знал, что ей всего 2 месяца осталось. А она мне не сказала. Даже попрощаться толком не смог. Просто через 2 дней после сдачи всех экзаменов на поступление мне позвонила ее соседка из деревни, к которой бабка переехала жить после продажи. Сказала, что та умерла. Тихо. Во сне. И у Кузнецова я чувствовал то же самое. Ту самую фаталистическую обреченность, смешанную с необходимостью оставить что-то для дорогого человека. Когда мы спускались по лестнице, я остановился. «Настя, слушай, подожди меня внизу, ладно?» попросил ее. — Ты чего, забыл что-то? — Да, вроде того, — отозвался я, разворачиваясь и поднимаясь по лестнице обратно. Нашел нужную дверь. Позвонил. Кузнецов открыл дверь и удивился, когда увидел меня. — Александр, забыли что-то? — Ага, спросить забыл, — кивнул я. — Петр Иванович, сколько вам осталось? Старик замер. Лицо стало жестким, будто он с врагом встретился. — Догадался, значит, — вздохнул он. — Что-то вроде того. — Так сколько? — Врачи говорят, что еще полгода протяну. Может, месяцев 7, если повезет. А дальше... Он вздохнул и пожал плечами. — Ясно. Сколько стоит обучение? — Что? — Сколько вам не хватало? — повторил я вопрос. — Ищу 200 000, но я... Разводить болтовню не стал. Просто попросил его принести свой телефон. Быстро сверил реквизиты и перечислил старику 500 000 рублей. Да, 500 000. Огромная сумма на самом-то деле. Со стороны это могло выглядеть глупостью, но я в своих действиях был уверен на 100%. Пару месяцев назад выигрыш на точно такую же сумму круто мне жизнь поменял. Пусть я этими деньгами воспользоваться не сумел. Так, может быть, стоит вернуть должок Вселенной? Если его внучка именно такая, как он сказал, то не сомневаюсь, что делаю хорошее дело. И вообще, у меня еще больше 800 000 оставалось. Мне этого даже многовато. Да и деньги эти я не считал, что заслужил. Броницкий может пить любые глупости, но пошел он в задницу. Уж лучше сделаю на них что-то хорошее. Когда Кузнецов увидел цифру на своем счете, я подумал, что его удар хватит. Я реально испугался такого исхода событий, так что потратил сначала 5 минут, чтобы успокоить старика, а затем еще 5, чтобы убедить его в том, что нет, он мне ничего не должен, нет, я ничего не хочу в ответ, и нет, мне не жалко. Впрочем, от завернутых в бумагу пирожков я отказываться не стал. Вкусно же! Один я как раз и лопал, когда спускался по лестнице. А мимо меня, перепрыгивая сразу через пару ступенек, промчалась девчонка лет 16 с рюкзаком. Красивая. Лет через 5 станет вообще с ног сшибательной. За спиной явно тяжелый школьный рюкзак. «Эй, Василиса!» — окликнул я промчавшуюся мимо меня девчонку, и та затормозила на лестнице. Успела уже на 1.5 пролета наверх ускакать. «Что? Вы мне?» «Ты же Василиса Кузнецова?» — уточнил я на всякий случай. «Да», — ответила она с подозрением. «Позаботься о дедушке, Вась», — сказал я ей, помахав пирожком. «И учись хорошо». «Ладно», — растерянно произнесла она, все еще глядя на меня и явно не понимая, что сейчас вообще произошло. А я пошел вниз, тихо посмеиваясь. Ее эмоции оказались именно такими, какие я и ожидал, окончательно развеяв все сомнения в том, что поступил правильно.